Двое мужчин, отделившись от группы, поздоровались с нами. Генерал Рутвин представил их. Мартин Джеральдс, наш прораб, и Том Харрисон, инженер по нефтедобыче. А это, джентльмены, Джон Смит, инженер, прибывший из Англии, чтобы помочь мистеру Виланду в его исследованиях. Джон Смит, как я понял, означал мою особу. Оба произнесли приветственные слова. Ларри ткнул меня в спину, и я сказал, что тоже весьма рад познакомиться с ними и так далее. У обоих был довольно встревоженный вид, но они изо всех сил старались это скрыть. Тем не менее, от генерала это не ускользнуло. «Вы чем-то обеспокоены, Харрисон?» — поинтересовался он, тогда как Виланд молчал. Очевидно, на буровой его политикой было держаться в стороне. «И даже очень, сэр!» Харрисон, коротко стриженный человек в массивных очках с роговой оправой, показался мне совершенным юнцом. Но, тем не менее, он должно быть уже достаточно компетентен, чтобы выполнять столь ответственную работу. Конец первой дорожки второго рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение.